чистить рыбу — работа Андера. Не самое плохое занятие. К тому же ему иногда перепадала рыбина за труды. Он вспомнил, как мачеха пекла рыбу, обмазав ее медом и обваляв в муке. Ах, каким дурманящим ароматом веяло от карпов, от жирной камбалы и от костра! Он думал о рыбе, когда дверь дома напротив отворилась, и на улицу вышла молодая женщина с ведрами. И она сразу же опустила на землю тяжелую ношу и вытерла пот со лба, размазав по лицу грязь. Ее платье под мышками подмокло и потемнело от пота. «Добрый вечер!» — кивнул Яндер. Женщина посмотрела на него и нерешительно кивнула в ответ. «Неплохая рыбалка!» — продолжил Андер и улыбнулся. Она озадаченно уставилась на него, подхватила ведра и спешила по улице. Ведра при каждом шаге били ее по ногам. «Капюшон!» — догадался Андер. «Плащ и капюшон!» Как только он напялил эту хламиду, женщины стали подхватывать детей и шарахаться от него, как от злого духа. Мужчины ухмылялись. Андер приобрел этот наряд уже в Канпуреме. Он искал шляпу взамен пропавшей, но шляпы ему подались или на чьих-то головах, или же слишком далеко от входа в лавки, за прилавком на стене. А купить обновку было не на что. Солнце немилосердно припекало голову, когда он заметил бурое шерстяное одеяло, вывешенное напротив открытого окна. Служанка-рабыня, караулившая одеяло, заснула, и Андер незаметно стащил его с веревки. При помощи обнаруженного в куче мусора обломка ножа он подрезал, подкроил добычу, как и все рабы. Андер умел обращаться с одеждой, и у него получилась довольно удобная накидка с капюшоном. Выглядела она, надо признать, диковато. Весело немало, в ней было очень жарко. Однако от солнца она защищала не только голову и руки, но и ноги. Кроме того, ее нельзя потерять, как шляпу при малейшем порыве ветра. Разве что сам снимешь. Но снимать накидку Андеру пока не приходилось. Но Андер все еще глазел вслед женщине с ведрами, когда на плечо его неожиданно опустилась чья-то рука. Он резко повернулся, сбросил руку прочь и схватился за кинжал. Свежая добыча. Только нынче утром раздобыл он это оружие. Тонкое узкое лезвие, загнутый конец, удобная рукоятка с гардой. «Спокойно!» — Изин отпрянул. «Это всего лишь я». Андер медленно разжал кулак и выпустил рубаху Изина. «Долго ж тебя не было!» — проворчал он. «Пришлось отвечать на много вопросов», — оправдывался Изин, расправляя рубаху, смятую на груди цепкими пальцами Андера. Изин — мужчина среднего роста и сложения, жрец высокого ранга, служит богине Калле. Лоб его пересекают глубокие морщины, в глазах читается тревога. На груди болтается на длинной цепочке амулет Каллы, изображение богини. Беременная женщина с пышной грудью и необъятными бедрами. Что за вопросы? В основном о тебе. Они боят, что ты... Изин замялся, не желая обидеть собеседника. Не в своем уме, — закончил за него Андер. Не впервой, — Изин кивнул. Надо поторопиться, — сказал он, взглянув на луну. Поздно уже. Он повернулся к западу, к центру города. Сколько народу нам дадут? Как обычно, Андер не спросил, куда ведет его Изин. Какая разница? Они ходили по храмам, уговаривали людей начать подготовку к вторжению Нефилим. Изин рассказывал, убеждал, а Андер ожидал позади.